Чего только депутат Стортинга Уля не сделал для государства. Мало-помалу у тебя открываются глаза, и ты видишь в верном свете его преданную честную деятельность, и сердце твое смягчается. Ты исполнен умиления, ты всхлипываешь и даже плачешь от сострадания к нему и даешь себе в душе клятву вознаградить его старицей. Мысль об этом старике, пришедшем прямо из народа, борющегося и страждущего, наполняет твое сердце такими святыми и необузданными чувствами, что ты готов реветь белугой. Чтобы воздать Уле по заслугам, ты начинаешь чернить всех и вся. Ты находишь особое удовольствие в том, что ему во славу отказываешь другим в каких-либо достоинствах, выискиваешь самые выразительные пышные слова, чтобы его возвеличить. Начинаешь утверждать, что Ули сделал почти все, что вообще сделано на земле, что это он написал единственное фундаментальное исследование о спектральном анализе, которое необходимо прочесть, что, собственно говоря, он один в 1719 году вспахал все американские прерии, что он изобрел телеграф, а к тому же побывал на Сатурне и 5 раз разговаривал с Господом Богом. Конечно, ты прекрасно знаешь, что ничего этого Ули не делал, но из отчаянного сострадания к нему ты все же утверждаешь, что он сделал, и при этом ревешь пуще прежнего, и божишься, и клянешься, что готов принять самые страшные муки ада, если это не так. Почему ты так поступаешь? Из раскаяния, чтобы воздать Уля старицей? И ты начинаешь петь, чтобы еще больше прославить. Ты поешь постыдные, богохульственные гимны. Ты уверяешь, что Уля сотворил мир и расставил по местам и солнце, и звезды, и создал таким образом вселенную. А затем следует длинный ряд самых страшных клятв и подтверждение того, что это все истинная правда. Короче говоря, именно раскаяние доводит тебя до редчайшей опьяняющей разнузданности мысли, до изощренных клятв и преступлений, до подлинного богохульства. И всякий раз, когда ты придумываешь во славу Уля что-то уже совершенно неслыханное, ты подтягиваешь под себя коленки и тихо хихикаешь от удовольствия, что тебе удалось, наконец, воздать Уле Улева. Да, Уле получит все сполна. Уле этого заслужил, потому что ты говорил о нем без должного почтения, теперь в этом раскаиваешься. Да, так как же это было? Надо вспомнить. Не сочинил ли ты однажды гадкого, пошлого стишка насчет тела? Да-да, насчет мертвого тела. Постой, это касалось одной девицы, совсем молоденькой. Она умерла и благодарила Бога за то, что он одолжил на время тело, которым она так и не воспользовалась. Стоп, вспомнил. Это относилось к мини-мейк. Да, сейчас я вспомнил это совершенно отчетливо и сгораю от стыда. Чего только не болтаешь в суе, а потом сожалеешь и готов в голос выть от стыда, прямо криком кричать. Впрочем, об этом стишке знает только минутка. Но мне самому мучительно стыдно перед самим собой, не говоря уже о той глупости, которую я сморозил насчет эскимоса и бювара. Этого я никогда себе не прощу. Тьфу, господи! Господи, готов сквозь землю провалиться! Спокойствие. Спокойствие выше голову! Чёрту это самоедство! Подумать только, что если когда-нибудь Всевышний соберет всех праведников на небесах, в царстве своем, то ты окажешься среди них. Тьфу! Пронеси, Господи! Да чего же все это скучно? Невыносимо скучно! Когда Нагель вошел в лес, он свернул на первую приглянувшуюся ему полянку и упал ничком на вереск, уткнувшись лицом в руки. Что за сумбур в его голове? Что за коловращение нелепых мыслей? Несколько мгновений спустя он уже крепко спал. Не прошло и 4 часов, как он встал с постели, и все же он заснул, будто провалился, смертельно усталый, вконец исчерпанный. Был уже вечер, когда Нагель проснулся. Он огляделся по сторонам. Солнце садилось. Вот-вот оно скроется за паровой мельницей. Птицы с громким щебетом летали от дерева к дереву. Голова у него была ясная. Никаких тревожных мыслей, никакой горечи. Он был совершенно спокоен. Он прислонился к стволу и задумался. Сейчас ему это сделать. В конце концов, какая разница? Часом раньше, часом позже. Нет. Нет, сперва надо привести в порядок кое-какие дела. Написать письмо сестре. Оставить Марте некоторую сумму в конверте на память о себе. Нет, нет, сегодня вечером он не может умереть. И в гостинице он не уплатил по счету. Да, и о минутке ему тоже хотелось бы позаботиться. Он медленно пошел назад в город. Но завтра вечером это случится. Случится в полночь. Из каких бы то ни было эффектов. Быстро. Просто, быстро и просто. Когда пробило 3 часа утра, Нагель все еще стоял у окна своего номера и глядел на рыночную площадь. На следующую ночь, часов около 12, Нагель вышел, наконец, из гостиницы. Никаких особенных приготовлений он не сделал, только написал сестре, положил несколько купюр в конверт для Марты. Его чемоданы, футляр от скрипки и старое кресло, которое он купил, стояли на своих прежних местах. На столе валялось несколько книг. По счету в гостинице он тоже не уплатил, совершенно забыв об этом. Перед тем, как уйти, он попросил Сару стереть пыль с подоконников, пока его не будет. И Сара обещала это сделать, несмотря на поздний час. Затем он тщательно вымыл руки и лицо и вышел из номера. Все это время он был совершенно спокоен, скорее даже апатичен. Господи, есть из-за чего суетиться и поднимать шум. Годом раньше, годом позже, какое-то имеет значение, да к тому же с мыслью о таком конце он жил уже долгое время. А теперь у него нет больше сил. Он так устал от своих разочарований, от множества рухнувших надежд, от всего этого лицедейства, от изощренного ежедневного обмана окружавших его людей. И он подумал о минутке, которому тоже оставил конверт с небольшой суммой, хотя чувство недоверия к этому жалкому кособокому калеке никогда не покидало его. Подумал он и о Фру Стендерсон, об этой болезненной, измученной астмой женщине, которая изменяет мужу прямо на глазах, никогда ничем себя не выдавая. Вспомнил он и об алчной малютке Камми, которая преследовала его по пятам и всюду протягивала к нему в лицемерном порыве свои жадные руки, чтобы поглубже засунуть их в его карманы. На востоке и на западе, у себя дома и за границей, повсюду люди одинаковы, он в этом убедился. Все та же пошлость, тот же обман, то же безнадежное бесстыдство, начиная с нищего, бинтующего здоровую руку и кончая голубым небом, которое, как известно, не более чем озон. А он сам разве лучше? Нет, не лучше, но он уже подошел к черте. Он спустился к пристани, чтобы еще раз взглянуть на пароходы, а пройдя последний причал, вдруг снял с пальца железное кольцо и швырнул его в море. Он видел, как оно упало в воду далеко от берега. Вот в последнюю минуту все-таки делаешь попытку освободиться от всех этих фокусов. Возле домика Марты Гуда он остановился и в последний раз заглянул в окно. Там было тихо, как все эти дни, пусто. «Прощай», — сказал он. Сам того не замечая, он направился к дому пастора. Он спохватился только тогда, когда сквозь поредевшие на опушке деревья стал виден двор усадьбы. Он остановился. Куда он едет? Что ему здесь надо? В последний раз взглянуть на два окошка на втором этаже в тщетной надежде увидеть лицо, которое ему ни разу не удавалось там увидеть, нет... Этого он все-таки не допустит. Правда, он собирался это сделать, но он этого не сделает. Он постоял еще некоторое время, неотрывно смотрел на усадьбу пастора. Он был в смятении, его неудержимо влекло. «Прощай», — снова сказал он. Затем он резко повернул и пошел по узкой тропинке, которая вела в лесную чащу. Теперь можно идти куда попало и остановиться на первой подходящей полянке. Главное, никакой нарочитости, никаких сантиментов. Ах, Как нелеп был Карлсон в его смехотворном отчаянии. И стоит ли эта нехитрая затея так тщетно подготовленной мизансцены? Тут он замечает, что на одном башмаке у него развязался шнурок. Останавливается, ставит ногу на кочку и завязывает его, потом он садится на землю. Он сел машинально, сам не заметив этого, он огляделся по сторонам, высокие ели, вокруг высокие ели, кое-где кусты можжевельника да вереск, покрывающие землю. Хорошо, хорошо, хорошо. Он вытаскивает из кармана бумажник и прячет в него письма, адресованные Марте Минутке. В особом отделении хранится, завернутый в бумагу, кружевной платок Дагни. Он достает его. Целует много раз, становится на колени, снова целует. Затем начинает рвать его на мелкие лоскутки. Это занимает довольно много времени. Вот уже час ночи, затем половина второго, он методично рвет лоскутки все мельче и мельче. Наконец, когда от платка остались одни нитки, он встает и прячет их под камень, прячет старательно, чтобы никто не смог их обнаружить, и снова садится. Ну, как будто все. Он силится вспомнить, что еще нужно сделать, но ничего не находит. Тогда он вынимает часы и заводит их, как всегда, перед сном. Он снова глядит вокруг. В лесу довольно темно, но кажется, все спокойно. Он прислушивается, задерживает дыхание и снова прислушивается, но не слышит ни звука. Птицы молчат. Лес словно вымер. Мягкая, тихая ночь. Он сует пальцы в карман жилета и вытаскивает заветный пузырек. Пузырек заткнут стеклянной пробкой. А на нее надет колпачок из тройного слоя плотной бумаги, обмотанной синей аптекарской ленточкой. Он развязывает ленточку и вынимает пробку. Жидкость прозрачная, как вода, со слабым миндальным запахом. Нагель подносит пузырек глазам. Он наполнен до половины. И тут издалека доносится какой-то странный приглушенный звук, два гулких удара. Это башенные часы в городе пробили два. Он шепчет: «Час пробил, час пробил». Он поспешно подносит пузырек к губам и выпивает все до капли. Некоторое время он еще сидел в той же позе с закрытыми глазами, сжимая в одной руке пустой пузырек, в другой пробку. Все произошло так легко и естественно, что он даже не успел отдать себе отчет в случившемся. Только немного спустя голова потихоньку снова заработала. Он открыл глаза и растерянно гляделся вокруг. Значит, он больше никогда не увидит всего этого. Этих деревьев, этого неба, этой земли. Как странно. Яд уже гуляет в его жилах, проникает во все сосудики, прокладывает себе путь по голубым артериям. Скоро начнутся судороги, а потом он застынет в неподвижности. Он явно ощущал горький вкус во рту, и язык его все больше и больше деревенел. Он стал делать какие-то бессмысленные движения руками, чтобы узнать, насколько смерть уже одолела его. Начал считать деревья, досчитал до 10, бросил. Неужели он умрет? Действительно, умрет этой ночью. Нет, нет, нет, нет, только не этой ночью. Как все это странно! Да, он умрет. Он так ясно чувствует действие кислоты где-то там внутри. Но почему именно сейчас, немедленно, Господи? Господи, только бы не сейчас. Нет, неужели сейчас? У него же начинает темнеть в глазах, как гулко в лесу, хотя нет ветра. Почему над верхушками деревьев проносятся красные облака? Нет, нет, только не сейчас, только не сейчас. Нет, слышишь? Нет, что мне делать? Я не хочу. Боже милостивый, что мне делать? И вдруг целый сон мысли бешено закружился у него в голове. Он не готов. Он не готов. Он должен уладить 1000 разных дел. Его разгоряченный мозг пылал. Сколько всего ему надо было еще успеть сделать? Он даже не уплатил по счету в гостинице. Он забыл об этом, да. Да видит Бог, такая оплошность. Ее необходимо исправить. Нет. Нет, этой ночью смерть должна его пощадить. Смилостився. Смилостився. Хотя бы на час. Чуть больше, чем на час. Боже праведный. Да он забыл записать. Он забыл написать еще одно письмо, важное письмо, хотя бы несколько строк одному человеку в Финляндии относительно своей сестры, ведь речь идет о всем ее состоянии. В этом взрыве отчаяния его голова работала так напряженно и четко, что он подумал даже о своей подписке на газеты, да. Ведь и от этой подписки он не отказался, значит, газеты будут все время приходить, это никогда не прекратится, вся его комната будет забита газетами до самого потолка. Что ему делать? Что ему делать? Ведь он уже полумертв. Он обеими руками вырывает вереск, кидается плашмя на землю, катается на животе, засовывает себе пальцы в горло, пытаясь вызвать рвоту и освободиться от яда, но все тщетно. Нет, нет, он не хочет умереть. Не хочет умереть этой ночью, завтра тоже не хочет, он вообще не хочет умереть. Никогда. Он хочет жить, да, да, вечно жить и видеть солнце. Он не хочет, чтобы эти несколько капель яда оставались в его нутре. Он извергнет их, прежде чем они его убьют. Вызвать рвоту, черт возьми, скорее, как можно скорее. Обезумев от страха, он вскакивает на ноги и начинает метаться по лесу в поисках воды. Он кричит: «Воды! Воды!» И эхо далеко разносит его крики. Несколько минут он просто беснуется, кидается в разные стороны, натыкается на стволы, перепрыгивает через кусты можжевельника и громко стонет. Воды он так и не находит. Наконец он спотыкается и падает ничком, взрывает руками землю, поросшую вереском, и чувствует легкую боль в левой щеке. Он хочет приподняться, встать, но падение как-то оглушило его. Он снова валится на землю, все более и более слабеет и уже не пытается двигаться. Значит, так тому и быть, ничего не поделаешь, Боже. Боже праведный, он все же умирает. Быть может, Если бы у него еще хватило сил найти воды, он спасся бы. Ох, как печально все это кончится! А когда-то он был так полон ожиданий, а теперь ему суждено умереть от яда под открытым небом. Но почему он не коченеет? Он еще может пошевелить пальцами, поднять веки. Как долго это тянется? Как долго? Провел рукой по лицу. Оно было холодным и мокрым от пота. Он упал лицом вниз. Так он и остался лежать, не пытаясь даже повернуться. И каждый сустав у него дрожал. Из разодранной щеки текла кровь, но он ничего не делал, чтобы ее остановить. «Как долго это тянется! Как долго!» Он терпеливо лежит и ждет. Он снова слышит бой башенных часов, теперь уже пробило 3. Он поражен. Неужели яд? Уже целый час в нем, а он все еще не умер. Он приподнялся на локте и взглянул на часы. Да, 3 часа. Как это все же долго тянется? Может, оно и к лучшему, что он сейчас умирает.